Он даже раздобыл где-то справочник тракториста, читал его Васе, и если тот плохо запоминал, ругал его как мальчишку. Прохоров видел, как тяжела для Исаака разлука с Васей. Его усилия помочь парню приобрести профессию вызывали теплое чувство. За последнее время Кац, помогает Иличенко, неплохо изучил трактор, но рассчитывать на их совместную работу было бессмысленным. Но однажды Тыличенко неожиданно забастовал. «Це як же я брошу дядю Исака? Ні, не підую се!» заявил он упрямо. Пришлось Прохорову пойти к Фомину и все рассказать. Кац стал ходить с ним на учебу. Занятия поглотили все время. Они не заметили, как пролетели дни, и пароход, сотрясая гудками тишину бухты, бросил якорь. Заключенные выстроились на палубе. Выступил Васьков. «Многие из нас начнут здесь новую жизнь и найдут свое счастье. Не будем же осквернять этот край пороками. Оставим их за чертой берега. Партия и правительство предоставили вам большие льготы. Освобождение из лагеря – дело каждого из вас. Пусть нашим знаменем будет девиз «Через труд к освобождению». Над головами взметнулась пролетающая стайка уток и скрылась над далекими сопками. Туда лежал их путь.